Луис Поллок. Поломка. Майами-Бич играл своими лучшими рекламными красками. Вдоль железного фасада отеля «Адорадо», мимо длинного ряда купальных кабинок, шел служитель. Он остановился перед двумя мужчинами и обратился к младшему, казавшемуся наиболее агрессивным из них двоих. «Вас вызывает Нью-Йорк, мистер Коллоу», — сказал он. «Кажется, звонят из вашего офиса. Это мистер Хупка». Уильям Коллоу опустил свой хайбол и задумался на мгновение, прежде чем подняться на ноги. Высокий, 40-летний мужчина, он успел нажить небольшой животик. Манеры его обнаруживали явную задиристость, которая иногда характерна для тех людей, что смотрят жизни в лицо и к собственной выгоде. «Придется сходить, Эд», — проговорил он, обращаясь к своему другу. «Вернусь через минуту». Приятель ответил жестом согласия. Направляясь к телефону, находившемуся в конце пляжа, Коллоу попытался сдержать свое раздражение. «Уже суббота», — прикинул он, — «и Хупка, должно быть, получил извещение об увольнении, которое Коллоу продиктовал, прежде чем отправиться во Флориду в начале недели». В поступке этом не было ничего личного. Хупка, ветеран, трудившийся в компании Коллоу, каким-то образом вызвал неудовольствие Мерлинга, нового и весьма удачливого коммерческого директора. С точки зрения Коллоу, служебные диспуты вносили хаос в работу, особенно когда мелюзге хватало глупости сцепляться с людьми крупными, и в таких случаях он всегда прописывал одно и то же лекарство. Труды Хупки едва ли заслуживали премии, в отличие от коммерческого директора. Взяв трубку, он сухо приветствовал Хупку. Бухгалтер начал ровным голосом, но скоро в него пробилась легкая дрожь. После смиренных извинений за беспокойство во время отдыха он спросил, что, собственно, сделал, чтобы заслужить подобное увольнение. «После стольких-то лет. Он потрясен, он ничего не понимает». Коллоу поглядел на море, где темно-синяя линия Гольфстрима тянулась вдоль горизонта. «Сегодня они с Эдом отправятся туда, за крупной рыбой». Мольбы Хупки плескали в его уши, и он дожидался, пока голос бухгалтера смолкнет. Каковой момент, он знал это, должен был наступить скоро. И когда это произошло, Коллоу немедленно приступил к делу. Конечно же, Хупка получил его письменные объяснения. И ему уже известно, что предстоит провести реорганизацию бухгалтерского персонала и методов работы в соответствии с новыми требованиями мистера Мерлинга. Вот, собственно, и все. К сожалению, это неизбежно. Да, Хупка получил объяснение, однако он ничего не понял, какое отношение имеет его бухгалтерская работа к деятельности коммерческого директора, или, точнее, почему он не может вести необходимую теперь отчетность. Столько лет он обсчитывал итоги самых различных продаж. Бессмыслица какая-то. В ответе Коллоу прозвучала едкая нотка. «Возможно, Хупка, с вашей точки зрения, это и бессмысленно. Однако вам не кажется, что право решать этот вопрос следует предоставить мистеру Мерлингу? Я лично считаю именно так». Эти слова и решили дело. Хупка что-то бессвязно пробормотал и умолк. Потом в голосе его проступили слезливые нотки, и Коллоу ощутил с глубоким презрением, что собеседник его плачет. «Великий Боже!» — проговорил он резким голосом. «Вас же не ссылают в Сибирь. Есть и другие места». «Нет, нет!» — Хупка явно не желал примириться с окончательностью ситуации. «Все дело в расстройстве, в внезапности. Моя семья не будет знать, что и думать. Дело в том, что компания, она была для нас как собственное дело. Даже дети ощущали себя принадлежащими ей, и она принадлежала нам. Я просто не в силах вернуться домой с такой вестью. Если могут случаться подобные вещи, я уже ни в чем не могу быть уверен». Какую-то секунду он старался взять себя в руки. «Я даже не думал, что подобное вообще способно произойти», — закончил он надломленным голосом. Хупка уже рыдал и явно не был способен продолжению разговора. Послушав немного, Колу осторожно опустил трубку в гнездо и сказал служителю, чтобы тот ответил, что его нет поблизости, если звонок повторится. Вернувшись к ожидавшим его Хайболу и Эду, он объяснил суть дела и выразил глубокое презрение к подобным хубки людям. «Проклятые слабаки», — сказал он. Эд покачал головой. «Ну, вовсе нет, просто мир этого человека вдруг лишился своей опоры. Ему хватило честности ничего не изображать». «Но мужчина не должен сдаваться подобным чувствам», — возразил Колоу. «Обязан поддаться им, если чувства эти достаточно сильны, и с его точки зрения все пропало», — продолжил Эд. «Когда все, что человек знает, все, чему он научился, утверждает, что надежды более не существует, сама природа протягивает ему руку и спасает его». «Да чего?» — едва ли не насмешничал Колоу, задавая вопрос. «И от чего эта слабость спасла Хубку?» Эд погрузился в размышления. «Ну, — сказал он наконец, — возможно, эти слезы удержали его от самоубийства, или от ненависти к тебе, или от желания убить тебя или этого Мерлинга, поставив тем самым в опасность собственную жизнь. В подобных случаях есть польза, поверь мне. Самое человечное, что есть в людях, — это эмоции. Мы просто не можем жить без них». «Какая чушь, Эд! — отозвался Колу. — Какая фантастическая чушь!» Эд улыбнулся и поднял свой хайбол, не желая больше обсуждать подобную тему. На следующее утро их катер окружила стайка дельфинов, и хотя шкипер все искал вожделенного марлина, поймать можно было лишь этих зеленых, как море, животных. Когда подобная ловля наскучила обоим, они оделись и повернули к берегу. После ланча Колоу занервничал и, наконец, объявил, что уезжает обратно в Нью-Йорк. Он никогда не был способен к отдыху, так сказать, в больших дозах. Колоу распрощался с Эдом и уже через полчаса направился на север в своем автомобиле с откидным верхом. Возле Вайпали-Бич мотор начал перегреваться, и к ночи он уехал не далее Дейтон-Бич. Колоу нашел механика, которому предстояло заменить пробитую прокладку, и отправился в отель. На следующее утро он не стал торопиться с отъездом, а потом уже на границе Джорджии ему пришлось съехать на грунтовку, поскольку шоссе оказалось перекрытым. Состоящая из красной глины эта дорога была простой бороздой, поросшей по обочинам кустарником и деревьями. Колеса его автомобиля едва находили середину глубоких колей, когда впереди возникла в известном смысле вывеска дорог штата Джорджия — «Воронок». Преступники как раз собирались грузиться в стальные клетки машины под присмотром двух бдительных охранников с ружьями. По другую сторону, за грузовиком, находился трактор, смотревший вверх по склону. Водитель его, опустив голову, внимательно прислушивался к звуку мотора. Дорога была свободной, и охранники жестом показали Колу, что можно ехать. Однако, как только он подъехал к ним, трактор зарычал и, дернувшись, пополз на дорогу прямо перед носом автомобиля. Колу отчаянно вцепился в руль, однако колея удержала машину. Вильнув в сторону капотом, она вдруг повернула в сторону грузовика, и в одно короткое мгновение Коло увидел полные ужаса лица и обоих охранников, и обоих заключенных, а потом его автомобиль вмял их всех в борт тюремного грузовика. Пыль падала на Коло. Красная пыль падала на него крупными пушистыми хлопьями. Он слышал, как она падает, а потом вдруг понял, что до ушей его не доносится никаких звуков. Он не слышал, как падает пыль, он ощущал ее падение и видел ее, потому что падала она на его открытые глаза. «Я закрою их», — подумал Колу. Только глаза не закрылись. Похоже, он утратил это умение. Он попытался вспомнить, как делают подобные вещи, но не обнаружил ответа в памяти. «Либо ты делаешь это, либо нет», — заключил он в своем ошеломленном состоянии, ощущая смутное удовлетворение от подобного заключения. Он не мог понять, где находится, пока память о случившемся несчастье полностью не вернулась к нему. Представив себе четверых мужчин, он решил, что они наверняка погибли. Но как насчет остальных? Почему рядом с ним никого нет? Он ощутил, что с ним произошло нечто чрезвычайное. Колу попытался пошевелиться, встать, ничего не случилось. Волна паники уже начинала накатывать на него, но сама мысль об истерике была противна его естеству. «Я Уильям Колу», — напомнил он себе, — «я не Хубка или какой-нибудь другой легковес». Мог ли он видеть? Перед его глазами находилось нечто, имеющее смысл и вместе с тем ни на что не похожее. Видит ли он или в голове его проплывает какой-то рисунок? Он принялся изучать стоявшую перед ним картинку и спустя некоторое время убедился в том, что видит небо, просторный потемневший небосвод. Однако его что-то затмевало и разрывало. У картинки были края, не рамка, но нечто, разлившееся во все стороны, и тут оказалось, что часть этой каймы, не вся, конечно, знакома ему. Она отделяла Колу от неба, и он понял, что видит ветровое стекло своего автомобиля. Безопасное стекло расщепилось, и отдельные обломки его свисали клочьями вниз. Теперь он понял, что могло случиться с его глазами. Грязь, пленка ее и частицы закрывали его глаза. Но, скорее всего, только этим дело не ограничивалось. Возможно, содрана кожа, разбиты ноги. Он попытался овладеть своими конечностями, попробовал произвести хотя бы какое-то движение телом, но без успеха. Боль, ощущение собственного существования не достигали его сознания, и все же он ощущал какое-то давление на грудь, а точнее где-то глубоко внутри нее. И столь же неявно он чувствовал, что голова его странным образом запрокинута назад. Вот и объяснение тому, что небо находится прямо перед моими глазами. Он смотрел прямо вверх, далеко откинувшись в сиденье, или скорее сиденье сорвало с места, и теперь он лежит словно в шезлонге. Хотелось бы знать, как он сейчас выглядит. Это было трудно понять. Плоть его ни в одной точке как бы не соприкасалась с машиной. Тем не менее он знал, что находится на сиденье, прижатый к его спинке, а ноги его не оторвались от пола. Колоу подумал о своем слухе и, сконцентрировавшись, услышал возле себя голос. Он попытался позвать и тут же понял, что не способен произвести даже звука. В памяти всплыл прочитанный в медицинской книге или статье отрывок нечто о том, как нервы осуществляют контроль над телом. Неужели он более вообще не властен над ним, или же эта способность оказалась утраченной на какое-то время? Надежду вселял только один факт — то, что грудь его ощущала приложенное к ней давление. Он тихо порадовался. Возможно, это означало, что паралич не будет постоянным, и, возможно, выздоровление. Голоса приблизились. Разговаривали двое мужчин, чья-то нога толкнула автомобиль, и овальный силуэт, он понял, что это лицо, появился между ним и ветровым стеклом. Хриплый говорок царапнул по его слуху. «Сэм, погляди-ка на этого парня, боже ты мой! Рулевая колонка перегнулась где-то в его груди!» «Да, видок у него еще тот, пани», — согласился второй. «Тю, а ты погляди на его лицо! Глаз-то нет, все заплыли! Изрезанный весь, распухший, помер он, парень! Помер и точка!» «Ха-ха, дохлый, как вчерашний опоссум!» — согласился Сэм и хохотнул, как мотопила. «Точно, точно, покойник», — продолжил Сэм. «Еще сбил четырех. Пойдем-ка, пайни. Все остальные парни уже дали деру отсюда, как только увидели, что охранники уже не встанут на ноги». Пайни пригнулся пониже к Колоу, и Сэм в тревоге воскликнул. «Пайни, не трогай этого парня. Что ты там делаешь? Незачем дурачиться с мертвецами, друг». Должно быть, лишь умственным движением Колоу попытался отодвинуться от этого лица, но оно осталось на месте. И в раздавшемся вновь скрежещущем голосе послышалась нотка волнения. «Погляди-ка, Сэм, в этих щелках проглядывают глаза этого парня. За грязью, правда, едва заметно. И в них что-то движется». В душе Колоу вспыхнула надежда, и отношение его к Пайне моментально переменилось. Этот парень догадывался каким-то образом о том, что он жив. «Они не бросят его, они помогут». «Ничего там не движется», — ответил недовольным голосом Сэм. «Ничего в его и на глазах не двигается, кроме тебя самого». Только я их, конечно, не вижу, а вот если ты приглядишь, то увидишь, что скачешь в них, словно блоха». Пайни заколебался. «А ты так думаешь?» «А в глаза мертвеца вредно заглядывать. Для здоровья вредно», — добавил Сэм. Колоу почувствовал, что готов отказаться от всех надежд ради одной только возможности броситься с кулаками на Сэма. Лицо Пайни немедленно куда-то исчезло, и Колоу показалось, что его ограбили. Однако, когда Пайни заговорил, голос его казался столь же безликим. «Сэм, зайди-ка сюда в машину, садись на это сиденье». «Чего ради?» — попросил Сэм. «Зачем мне устраиваться рядом с покойником?» «Сядешь подальше», — продолжил Пайни. «А я буду рядом с ним. Полезай сюда». Наступила пауза. Колу по-прежнему ничего не чувствовал, но он ощутил, что его двигают. Край ветрового стекла резко дернулся вверх и вниз, потом оба мужчины снова заговорили. Пайни распорядился, чтоб Сэм сел на сиденье и уперся ногами в приборный щиток машины. «Надо высвободить покойника, прижатого к сиденью рулевым колесом», — объяснил он Сэму. Тот, ворча, осведомился, зачем все это нужно, но Пайни велел толкать. Натужно скрипнул металл. Голос Пайни потребовал от Сэма, чтобы тот приналег, а потом Пайни удовлетворенно воскликнул, и Коло ощутил, что давление на грудь ослабело. «А теперь дай мне выбраться отсюда», — проговорил Сэм. «И объясни, зачем тебе понадобилось выковыривать его оттуда?» Пайни расхохотался. «И каким образом я, по-твоему, сумею убраться из этих краев в тюремном наряде? Скажи сам, далеко ли мне удастся пройти?» В голосе Сэма прозвучал ужас. «Это значит, ты хочешь раздеть покойника?» «Вот что, парень, я ухожу, и пути наши расходятся. Ступай куда хочешь», — беззаботно ответил Пайни. Колоу с тревогой услыхал, как ноги Сэма зашаркали по дороге. Наконец Пайни вновь возник перед его глазами. Преступник заговорил, а Колоу показалось, что губы Пайни касаются его уха. «А теперь, дорогой мой покойничек», — проговорил Пайни, — «разреши своему камердинеру раздеть тебя. Тебе ведь одежда уже не нужна, правда? А вот мне выходной костюм пригодится». Вокруг было темно, царила черная ночь, а помощь так и не появилась. Колоу ощущал теперь, что лежит на полу разбитой машины, и голова его частично высовывается из открытой двери. Он видел перед собой участок дороги и густую тень, которую, должно быть, отбрасывало повисшее в воздухе на прогнувшейся оси колесо. В небе, похоже, маячил серпик луны. Судя по всему, Пайни оставил его практически голым, и Колу оставалось только благодарить южный климат и теплую ночь. Трудно было понять, почему на дороге так и не появилось ни одной машины. Выходило, что главную дорогу открыли для движения почти сразу после того, как он поехал в объезд. В голове его прояснилось. В нее успело просочиться тысяча мыслей. Он даже обдумывал возможность того, что действительно умер, и сознание его проходит через некоторые духовные переживания. Однако для того, чтобы воспринять подобную возможность всерьез, он был слишком материалистично настроен. Колоу скорее привык направлять свои мысли вовне. Его более устраивали размышления об окрестностях, о времени и о месте, и о спасении. Кто-нибудь должен появиться в конце концов. Он находился на дороге. По дорогам ходят и ездят люди. В конце концов, он видел по дорожной карте, что недалеко находится город. Он попытался вспомнить название населенного пункта и величину точки, обозначавшей его на карте. Он смотрел в ночь, думал об этом, и вдруг на обочине что-то шевельнулось. Нечто приближалось к нему. Сперва он увидел просто темное пятно, а потом, уже покоряясь страху, заметил, что тень превращается в человеческую фигуру. К ней присоединились еще несколько появившихся из кустов. Фигуры начали перешептываться. Похоже было, что некоторых он только слышит, а других только видит. Они приблизились к разбитой машине, и до него донеслись слухи, напомнившие о том, как на свалке разбирают автомобиль. Теперь он понял, кто эти люди. Они были из тех, кто живет вдоль дороги, в жалких лачугах с картонными стенами. «Бедняги белые или, может быть, негры, услыхавшие шум аварии? И теперь они явились не для того, чтобы помочь, а чтобы, что можно найти в разбитой машине или снять с нее». Эти безмолвные тени были заняты своим делом, однако они не прикасались к нему. Должно быть, их устрашило присутствие смерти, царившей здесь. Четверо человек, убитых его машиной, до сих пор оставались зажатыми между нею и тюремным автомобилем. Заскрипел домкрат, и он понял, что машину поднимают. Этим людям были нужны только шины. Потом зашелестел брезент, и Колоу вынужден был признать, что автомобиль лишился верха. Звякнули пружины, и он заметил, как кто-то соскользнул на заднее сиденье. Скрипнула хорошая кожа. «Значит, это его чемоданы». Лежа и слушая, не имея возможности шевельнуть даже мышцей, он обнаружил в себе глубокий интерес к этим грабителям. Ему вдруг стало интересно, как они живут, что их радует, какие у них проблемы. Прошли минуты, звуки притихли, деятельность прекратилась. Фигуры направились назад, в заросли. Он остался один посреди ночного мрака и тишины и пожалел о том, что люди эти не задержались возле него чуть подольше. Ему было одиноко без них. Время от времени ему казалось, что он слышит звуки движения приближающихся автомобилей, однако те снова растворялись среди ночной тишины. «Словно мираж», — подумал он, — «только я слышу, а не вижу их». Потом он потерял сознание, а, наверное, просто уснул. Придя в себя, он услышал голоса и сразу же понял, что пришла помощь. Вокруг разговаривали люди, комментировали несчастный случай, и тут в голове его промелькнула жуткая мысль. «Ну и что с того, что помощь рядом? Двое заключенных...» Пайни и Сэм видели его в сумраке и приняли за покойника, как и явившиеся позже мародеры. И каким образом смогут находящиеся сейчас вокруг люди узнать, что он еще не умер? Захотят ли они даже просто внимательно взглянуть на него, застывшего в безжизненной позе, с изуродованным лицом, израненным и покрытым кровью? Может, они просто зароют его вместе с другими, чтобы побыстрее закончить неприятную работенку? Он попытался отогнать страх, напомнив себе о том, что именно сейчас ему необходим весь ум, все способности. Возможно, на карту была поставлена сама его жизнь. Он попытался придумать нечто такое, что мог бы сделать, такое, чтобы сразу бы показало этим людям, что он еще жив. Надо пошевельнуться. Если только он еще способен на это, но как? Тело его словно бы заключено в бетон, и ощущения говорили, что шевельнуться попросту невозможно, но попробовать было необходимо. Возможно, он все-таки что-либо пробудит в себе. Быть может, хотя бы какая-то власть над мышцами уже вернулась к нему. Он попробовал шевельнуться, попытался сделать это еще и еще раз. И тут он, наконец, услышал, как что-то подалось. Что там услышал это? Он вдруг осознал, что... Ожил указательный палец на правой руке. Он сам услыхал звук, с которым его палец ударял по полу автомобиля. Звук был слабый, однако вполне различимый для его слуха. Если бы Колоу мог говорить, он закричал бы от радости, а пока забарабанил пальцем изо всех сил, словно бы объявляя во всеуслышание, что он еще жив, жив, слышите это? Вдруг палец устал, и Колоу сдался. «Не расстраивайся», — мысленно ободрил он себя. «Подожди до нужного времени». Он принялся ждать. Шаги прозвучали рядом. Он заметил два силуэта, а потом голос, мужской, проговорил с непринужденной интонацией привычного к таким ситуациям человека. «Да-да, все так, как говорил пойманный нами. Он и не думал дурачить нас». В разговор вступил другой голос. «А вот и водитель легкового автомобиля, шериф, он тоже погиб». Свет сверкнул прямо в лицо Колу, ослепив его. Он никак не мог уклониться от света, и яркий луч уперся в какое-то место, расположенное внутри его головы, потом свет погас. «Да, готов», — согласился шериф. Голова откинута назад, как будто его сбросили в люк на веревке. Палец, и Колоу шевельнул им. Он услышал стук, но тут из глубины ночи кто-то крикнул. «Шериф, доктор вам нужен?» «Нет», — завопил в ответ шериф. Эта публика годится только для морга». И вместе со своим помощником он отошел от Колоу. Все произошло чересчур быстро, первая возможность прошла мимо. Подъехал автомобиль с шумно работавшим двигателем. Колоу подняли, палец его беззвучно взбивал воздух, и, наконец, он очутился на плоской поверхности. Он оказался в кузове массивного грузовика, прочные и толстые доски которого отвечали на его движение лишь самым слабым из звуков. Зарычал еще один мотор, послышался скрежет разрываемого металла. Должно быть, это отрывают его машину от тюремной, чтобы добраться до остальных, до погибших. По одному жертвой несчастного случая оказались возле него. Как только погрузка была закончена, грузовик взял с места. Мысли Колоу заторопились вперед. Неужели никто так и не обнаружит, что он жив, и с ним обойдутся, как обходятся с трупами? И что его, ну как бы это сказать, обычное в таких случаях слово было непереносимо, подготовят к похоронам обычным способом? Он не стал отвечать на эти вопросы. Колоу приказал себе думать о необходимом, либо же не думать вообще. Он лежал на спине. Он угадывал слабые звездочки в небе. Иногда, следуя движению грузовика, над ним проплывали фонари. Потом увеличившаяся интенсивность движения и зеленые, и красные огоньки светофоров сообщили ему о том, что грузовик въехал в город. Через несколько минут машина остановилась, и водитель вместе с его спутником спрыгнули на тротуар. Послышались их шаги, со скрипом повернулась ручка в дверце кузова. Когда дверь открылась, начался разговор. По большей части слова было невозможно разобрать, тягучий южный говорок тонул в шуме проезжавших мимо машин. Через несколько минут послышались звуки колес, и Колоу понял, что привезли каталку. Возле грузовика раздался новый голос, голос старого и усталого человека. «Вам, ребята, придется отвезти их внутрь», — сказал старик. «А вот что, Боб, не знаю даже, куда их класть. Начинайте с этих троих. Скажите, они все опознаны?» «Все, кроме одного», — ответил человек, звавшийся Бобом. «Того самого дальнего в кузове, раздетого. Вещи его исчезли, но шериф определил номер водительской лицензии. Нью-йоркская машина. Сегодня он отправит телеграмму, а завтра ты будешь знать его имя». Слова эти зацепили Колоу. «Нью-Йорк, они будут телеграфировать туда?» На какую-то секунду он подумал, что получил основание для надежды, однако мысль о том, что это будет означать на самом деле, заставила его содрогнуться. Новость о его смерти придет в его офис. Он представил себе, как это будет выглядеть, как соберется на заседании совет директоров, как они единогласно выразит свою скорбь по поводу суровой утраты, и сразу же дело не ждет, выберут его преемника. Колоу представил себе с полдюжины кандидатов, немедленно вызвавших у него острую неприязнь. Сама идея приводила в уныние, оставляя неприятные чувства. Необходимо выбраться из этой ситуации, пока его шокирующие фантазии не реализовались. Ответ из Олбани, из бюро моторизированных средств передвижения штата Нью-Йорк, мог прийти лишь утром. Столько времени отпущено ему на решение этой задачи, но он просто не мог ждать до утра. Следовало сделать что-либо еще ночью, прямо сейчас. Кузов дрогнул, кто-то вскочил в него. Последовали звуки, свидетельствующие о том, что одно из тел опустили вниз. Вновь запищали небольшие металлические колесики, увозя труп. Колоу постарался наскоро придумать какой-нибудь план, когда настанет его черед, когда его повезут внутрь, в тот момент, когда его снимут с носилок, он подаст сигнал единственным шевелящимся пальцем, и тогда они увидят или услышат его. Он принялся считать поездки. 4 раза каталка совершила свой путь туда и обратно, и каждый раз хозяин похоронного бюро, старый Чизи, недовольным голосом отдавал распоряжение о том, куда поместить тело. Он все время ворчал, что места больше нет, и это смутило Колоу. Могло получиться, что его затолкают в какую-нибудь темную прихожую. Он заметил, что молится, и заставил себя перестать, чтобы полностью уделить все свое внимание происходящему. а потом его подняли. Заскрипели колеса, стена дома приблизилась и осталась сзади, и он понял, что находится в похоронной конторе. По обе стороны узкого коридора тянулись стены. Показалась новая дверь, и его вкатили в ярко освещенную комнату. Потолок над головой замер на месте, движение прекратилось. «Сейчас он начнет шевелить пальцем в тот самый момент, когда его поднимут. Им придется посмотреть на него». Усталый голос Чизи разрушил все его планы. «Хорошо, Боб. Это последний. Можно оставить его на каталке. Я выключу свет, а утром найдем для него место». Боб что-то бормотал в знак согласия, послышались его удаляющиеся шаги, крах собственной стратегии ошеломил Колу, свет погас, прежде чем он успел вновь обрести присутствие духа. Он глупо потратил все эти мгновения, попытавшись закричать в знак протеста, он с опозданием вспомнил про свой палец, застучал им по коже, покрывавшей каталку. Дверь закрылась, отделив его от мира живых. В груди его скрывался вопль, по-прежнему не способный отыскать дорогу наружу. Он остался один, с глазу на глаз, с мертвыми и тьмой. Тьмой, что начинало уже вихрем кружить вокруг. Он уже видел эту воронку. Она кружила быстрее и быстрее, и он потянулся к ней, чтобы исчезнуть, утратить сознание. Голос Чизи распорядился, чтобы его повезли. Настала тишина. Тьма рассеялась, но он мог видеть лишь какой-то причудливый узор из красных и бурых пятнышек на белом фоне. На сей раз его осенило. Он видел перед собой застывшую кровь и грязь на фоне белой простыни, на которой был дневной свет. Итак, он еще жив, но по-прежнему причислен к мертвым. Теперь он ощущал скорее усталость, чем испуг, и едва ли не с безразличием услышал новые слова Чизи. «Вот они!» «Да», — произнес другой голос, в котором слышалась властная нотка. «Вот она и работка, да, Чизи? Как только соберется комиссия коронера, я проведу их сюда, чтобы взглянули на них. Но после предварительного обследования, установления личности, имен водителей и так далее, продолжу расследование, чтобы шериф мог получить полный отчет». «Вы выпишите свидетельство о смерти всех этих людей прямо сейчас, коронер?» — спросил Чизи. «Да, конечно», — ответил тот. «Ну, то есть, кроме этого неопознанного парня из Нью-Йорка, о нем еще ничего не известно?» «Нет», — ответил Чизи. «Впрочем, надеюсь, кое-что услышишь до конца дня». «Позволь мне взглянуть на этого человека». Они направились к Коллоу. Белый цвет исчез из мозаики перед его глазами, однако красные и бурые пятна по-прежнему закрывали поле зрения, теперь ограничивающееся потолком. Где-то в самом низу его появилось два полумесяца. «Должно быть, головы этих людей?» — решил Колу. Из чего-то горло, наверное, это был коронер, вырвалось какое-то немелодичное жужжание. Звук прекратился, и коронер проговорил. «Хотелось бы знать, на что он был прежде похож». «Трудно сказать, конечно», — согласился Чизи. Интонации голосов сказали Колу, что лицо его представляет теперь еще тот видок. Коронер заговорил снова, на сей раз уже более профессиональным тоном. «Грудная клетка смята, вероятно, значительные внутренние повреждения, и голова лежит под каким-то странным углом, правда, Чизи? Поэтому вы ее и подперли?» «Она была откинута так далеко назад, что у него на месте носа был бы подбородок, оставь мы его лежать так, как нашли». «Так», — заметил коронер, — «это свидетельствует о плохом состоянии основания черепа, где он соединяется с позвоночником. Однако он превосходно сохранился. Никаких признаков тления, я бы сказал». Чизи ответил с безразличием человека, повидавшего слишком много трупов на своем веку. «Вы так думаете?» Что-то взорвалось в мозгу Колу, очистив его от успевшего сложиться тумана апатии. Наконец он дождался своего шанса. Оба мужчины смотрели прямо на него. Упустить мгновение было нельзя. Отчаянным напряжением воли он заставил свой указательный палец прийти в движение, и тот немедленно покорился. Однако никаких ощущений не было, не слышно было и стука. В отчаянии он остановился и начал все заново. Быть может, он просто разучился. Однако Колоу понял, что дело не в этом. Палец его, как и прежде, повиновался пришедшему импульсу, и Колоу ощущал это. Так в чем же дело? И тут он все понял. Палец его действительно пытался пошевелиться, однако это была не вся история. Когда его переносили с каталки на стол, ладонь, должно быть, попала под бедро и там осталась. Палец оказался придавленным всем весом его тела. Он не мог шевельнуться. Жуткое, невозможное переживание оказалось в тысячу раз сильнее, чем Колу мог бы вынести. Он был разбит. Побежден окончательно и бесповоротно. Ум его более не был способен сопротивляться прихлынувшему потоку мыслей, картин, этапов его жизни. И все они только подчеркивали неминуемое приближение смерти. Он уже видел, каким образом умрет под рукой прозектора, и видел это в жутких, пусть и неверно представленных деталях. Слова, вполне определенные слова, зазвучали в его мозгу, исполнившись глубокого смысла. И когда он сумел осознать их, это оказались те самые слова, которые Эд сказал ему всего 2 дня назад. «Когда все, что человек знает, чему он научился, утверждает, что надежды более нет, сама природа протягивает ему свою руку и спасает его». Коло ощутил едкую горечь. «Спасает его! Боже, боже, как горько!» — подумал он. «Да, спасает того, у кого, по крайней мере, есть жизнь. Простая, милая жизнь, есть будущее. Но как спасти меня? Как спасти меня в этой недвижной, застылой плоти, в которой я заперт, которая больше не подчиняется мне, от этого мрамора, что удерживает меня в себе и никогда более не выпустит на свободу? Проклятый Эд, проклятые люди, идущие каждый своим жизненным путем, пряча истины за мелкими правилами и плоскими мыслями». Он остановился. Теперь это уже ничего не значило. Ему нужно было нечто другое. Нечто необходимое до отчаяния. Речь шла уже не о спасении. Он пережил это. Колоу мечтал об утешении. Он превратился в одинокого и перепуганного ребенка. Если бы кто-то взял его за руку, если бы только ощутить это. Однако он был теперь лишен даже такого счастья. Даже такого. И в этом полном одиночестве с ним произошло нечто. Нечто такое, чему он не позволял случаться с собой с тех пор, когда был маленьким, внезапно охваченным горем ребенком. Внутри него возникло и окрепло иное чувство, которое полностью овладело бы им, если бы могло пробиться сквозь горло, стиснутое пульсирующими толчками. «Чизи!» — зазвенел в комнате удивленный голос коронера. «Чизи, поглядите на этого человека! Что там под грязью, покрывающую его глаза? Сочащаяся из-под нее? Что это? Как по-вашему?» «Вода», — проговорил директор похоронного бюро. «Глаза его слезятся, похоже на слезы. Черт побери, да он плачет!» «Это действительно слезы!» — воскликнул коронер. «Великий Боже, этот человек!» Не веря себе, Колу увидел, как одна из похожих на полумесяц голов нагнулась к самому его лицу, а потом она вновь удалилась. «Чизи, есть сердцебиение. Сердце бьется, и этот человек плачет. Чизи, несите одеяло скорее. Я схожу за своей сумкой в кабинет и позвоню в госпиталь». Они вышли, но Колу еще не смел поверить своему счастью. Потом Чизи вернулся назад с одеялом и укрыл Колу. Аккуратно прикрыв его, старый могильщик нагнулся к Колу и заговорил полным сочувствия голосом. «Ну вот, сынок, ну вот, ты и дождался помощи», — сказал он. «Теперь все будет в порядке, мы позаботимся о тебе. Теперь мы все знаем, бедняга, бедняга». Каждое слово казалось Колу полным любви и ласки. Все они еще крепче прижимали его к теплой груди бытия. И он разрыдался от всего сердца. Луис Поллок. поломка. Читал Юрий Гуржий.